Глава вторая. К счастью для меня и всех остальных моих друзей, слова, которые я проорал через пробитое отверстие в стекле капсулы, перед тем, как меня замуровали, словно переключили невидимый тумблер в электронных недрах нашей малышки Асклепии, которая, наконец, будто обрела дополнительные силы и выпрямилась в хватке пяти эпион, и в ее искусственных глазах загорелся холодный огонь решимости. Протокол спасения жизни пациента — абсолютный приоритет. Все остальное вторично. Можно было описать это примерно так. Первый рывок застал новые модели врасплох. Асклепия вывернулась из захвата с силой, которую не должна была иметь устаревшая модель. Но создатели заложили в медицинских андроидов скрытые резервы именно для экстренных ситуаций. Ее локоть врезался в солнечное сплетение ближайшей эпионы, отбросив ту на 2 метра назад. Искусственные легкие андроида не нуждались в воздухе, но удар вывел из строя несколько сервоприводов, заставив новую модель покачнуться. Эпионы среагировали мгновенно, но их движения все еще были скованы щадящими протоколами. Они пытались удержать, обездвижить, но не повредить. Фундаментальное ограничение, заложенное в их программу. Асклепия же действовала без таких оков. Каждое ее движение было рассчитано на максимальную эффективность. Она не била, она расчищала путь. Правая рука Асклепии описала дугу, сметая 2 эпионы, как кегли. Они грациозно отлетели к стене, их системы стабилизации пытались скомпенсировать инерцию, но старая модель уже рванула вперед. Еще 2 эпионы попытались преградить ей путь, выстроившись плечом к плечу. Но Асклепия просто пробежала сквозь них, буквально, используя свой вес и инерцию как таран. Звук столкновения напоминал удар молотка по пустой железной бочке. Оставшаяся пиона схватила Асклепию за плечо, пытаясь развернуть. Но та использовала хватку противника против него же. Резко присела, потянула, и новая модель перелетела через нее, врезавшись в медицинскую стойку. Стеклянные колбы с препаратами взорвались фейерверком осколков, окрасив белый халат андроида разноцветными пятнами химикатов. Теперь путь к капсуле старшего сержанта Рычкова был свободен. Асклепия подбежала к ней и на мгновение замерла, глядя на лежащего без сознания мужчину. В ее голубых глазах отразилось нечто похожее на нежность. Абсурдное, невозможное для машины чувство, но оно было там. Виктор Анатольевич Рычков не был красавцем ни по каким стандартам. Лысая голова блестела от пота, сломанный нос напоминал клубень картофеля, а лицо украшала коллекция шрамов, каждая со своей историей драки или боевого столкновения. Но для Асклепии, в чьи схемы каким-то чудом проникло подобие эмоций, он был прекрасен. Она провела искусственной рукой по его лысому черепу, словно лаская. Глухие удары из соседней капсулы. Это я продолжал колотить по металлической крышке своими изувеченными кулаками. Вернули андроида к реальности. Время уходило. В соседних капсулах люди умирали. Пальцы Асклепии пробежали по панели управления, набирая код экстренного пробуждения. Система откликнулась серией предупреждающих сигналов. Процедура была опасной, могла вызвать сердечный приступ. Но выбора не было. Из недр капсулы выдвинулся манипулятор с иглой размером с карандаш. Асклепия направила его точно в область сердца и нажала на ввод. Игла пробила кожу, мышцы. Проскользнула между ребрами и вонзилась прямо в сердечную мышцу. Лошадиная доза адреналинового коктейля, смесь дюжины стимуляторов, хлынула в кровоток сержанта. Эффект был мгновенным и драматичным. Рычков взревел, как раненый медведь, которого разбудили посреди зимней спячки. Его глаза распахнулись так широко, что казалось, вот-вот выпадут из орбит. Тело выгнулось дугой, мышцы напряглись, превращаясь в стальные канаты под кожей. Он сел в капсуле одним резким движением, хватая ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Какого хрена?» — проревел он, озираясь по сторонам. Картина, представшая перед сержантом, могла бы свести с ума и более подготовленного человека. По полу палаты растекались разноцветные лужи препаратов, смешиваясь в ядовитую радугу. В воздухе висела взвесь стеклянной пыли от разбитых колб, искрящаяся в свете ламп. В соседних капсулах корчились его сослуживцы. А посреди этого хаоса 6 идентичных красавиц в халатах поднимались с пола, их движения были все еще грациозными, но в них появилось нечто хищное, опасное. Они синхронно повернули головы к Асклепии, которая стояла у его капсулы. «Девочки, если вы меня поделить не можете», — начал было папа. Его мозг все еще пытался обработать увиденное через призму привычных шаблонов. «То не волнуйтесь, меня на всех хватит». Но тут взгляд сержанта сфокусировался. Он увидел пену, текущую изо рта Толика. Увидел неестественный изгиб спины Мэри. Услышал хрип, вырывающийся из горла капеллана. И в маленьких свиных глазках Рычкова вспыхнул огонь первобытной ярости. Ближайшая эпиона, та, кто замуровала меня в этом регенерирующем гробу, грациозно приблизилась к сержанту, сохраняя свою набившую оскомину улыбку. «Пациент, вам необходимо лечь обратно и завершить процедуру восстановления для вашей же безопасности», мелодично произнесла она, протягивая тонкую руку к его плечу. То, что произошло дальше, случилось быстрее, чем андроид успел среагировать. Папа, все еще сидя в капсуле, развернулся всем корпусом и отвесил эпионе такую оплеуху, что раздался звук, похожий на выстрел из пистолета. Голова андроида повернулась на 180 градусов с хрустом ломающихся сервоприводов. Тело отлетело через всю палату, врезалось в стену и сползло вниз, оставив вмятину в штукатурке. Длинные черные волосы закрыли лицо, придавая сцене сюрреалистичный оттенок японского хоррора. «Ах вы, твари механические!» — взревел папа, выпрыгивая из капсулы. Его ноги подогнулись, мышцы еще не полностью восстановились после процедуры, но адреналин сделал свое дело. Он устоял и бросился вперед, как разъяренный бык. «Малыш, не волнуйся, папа здесь!» — прокричал он Асклепии, которую уже окружили оставшиеся пять эпион. Теперь и они, эти медсестры-маньячки, перешли в режим активного противодействия. Их движения стали резче, точнее, опаснее. Одна попыталась провести захват. Папа просто прошел сквозь нее, снося своей массой. Вторая целилась кулаком в солнечное сплетение. Сержант принял удар в корпус и в ответ двинул головой в лицо андроида, расплющив идеальный нос. Когда Асклепия оказалась в его медвежьих объятиях, на ее искусственном лице появилось выражение абсолютного счастья, настолько неуместного в данной ситуации, что это добавляло абсурдности происходящему. «Спасибо, Виктор Анатольевич», — прошептала она, прижимаясь к его обнаженному торсу. «Кто такой этот Виктор? А, черт, это ж я». Папа на секунду растерялся от упоминания собственного имени. Настолько редко за последние пару десятков лет он их слышал. «Можно просто, Витя. Что здесь происходит?» «Необходимо срочно деактивировать остальные капсулы», — Асклепия выскользнула из его объятий с проворством кошки. «Ваши товарищи получают летальные дозы несовместимых между собой препаратов. Расчетное время до необратимых повреждений мозга — 2 минуты 40 секунд». «Чего получают?» Папа не стал дожидаться пояснений. Он бросился к ближайшей капсуле. Там был капеллан. Две эпионы пытались преградить ему путь. Сержант не стал церемониться, схватил обеих за шею и с силой стукнул головами друг о друга. Раздался звук, похожий на удар двух кокосовых орехов. Андроиды осели на пол, их системы временно вышли из строя от удара. Асклепия уже работала над панелью управления. Капсула открылась с шипением, и капеллан вывалился наружу. Секунду он лежал неподвижно, потом его веки дрогнули. Глаза открылись, спокойные, ясные, оценивающие. «Господь испытывает нас странными путями», — прошептал он, поднимаясь на ноги. Его движение было плавным, несмотря на остаточную слабость. Годы тренировок научили его контролировать тело даже в экстремальных ситуациях. Одна из оправившихся эпион бросилась на него. Капеллан отклонился от удара с минимальным усилием, перенаправил атаку противника, используя его же инерцию. Его руки обвелись вокруг шеи андроида в захвате, который он явно практиковал тысячи раз. Резкий поворот, и раздался сухой треск ломающихся внутренних механизмов. «Отпускаю тебе грехи, дитя механическое», — прошептал капеллан, опуская безжизненное тело. «Ибо не ведаешь, что творишь. Аминь». Следующие открыли капсулу крохи. Великан не вылез. Он вывалился, как мешок с цементом, сотрясая пол палаты. Его огромное тело все еще содрогалось от остаточных судорог. Две эпионы мгновенно оказались рядом, пытаясь зафиксировать его, вернуть в капсулу. Это была ошибка. Кроха открыл глаза, маленькие, глубоко посаженные, но в них горел огонь первобытной ярости. Он не говорил. Слова были для него роскошью. Вместо этого он просто взял ближайшую эпиону за предплечье своей огромной ладонью и сжал. Искусственные кости и сервоприводы захрустели, как сухие ветки. Потом он потянул, и рука отделилась от тела с влажным хлопком. Гидравлическая жидкость брызнула фонтаном, заливая белый халат андроида красным. Эпиона продолжала улыбаться даже с оторванной рукой. Ее программа не включала болевые реакции. Это делало картину еще более жуткой. Кроха методично оторвал ей вторую руку, потом взялся за ноги. Через 30 секунд от андроида остался только корпус с головой, беспомощно дергающийся на полу. «Плохие куклы», — пробурчал великан, переходя к следующей жертве. «Очень плохие». Мэри выскользнула из своей капсулы сама, после того, как Асклепия успела добраться до панели управления. Каким-то шестым чувством она почувствовала момент, когда замки ослабли. Тень среди теней. Она материализовалась позади поверженной эпионы. В руке уже был ее проверенный штык-нож. Она не тратила время на размышления. Лезвие вошло через глазницу андроида точно в процессорный блок. Единственное уязвимое место в бронированном черепе. Искры фонтаном брызнули во все стороны, запахло паленым пластиком. Андроид дернулся последний раз и затих. Толик выпал из капсулы последним, кашляя и отплевываясь. «Что я пропустил?» — прохрипел он, озираясь по сторонам. Картина была апокалиптической. 6 андроидов Эпион в разной степени разобранности валялись по палате. У одной была свернута голова, у другой — оторваны конечности, третья искрила из пробитого черепа. Пол был усеян осколками стекла, залит химикатами и жидкостью. Стены в вмятинах и кровавых отпечатках. «Самое веселье!» — буркнул папа, вытирая кровь с разбитых костяшек. «А теперь давайте вытащим нашего мажорчика». Они собрались вокруг последней запертой капсулы. Из-под двойной крышки доносились глухие удары. Это я продолжал биться изнутри. Асклепия пыталась взломать электронный замок, но система безопасности заблокировала доступ. «Дай-ка я, красавица!» Папа потрескал костяшками. «Тут нужен мужской подход». Он и Кроха ухватились за край металлической крышки. Металл был толстым, предназначенным выдерживать давление изнутри, но не рассчитанным на 2 разъяренных новгородцев снаружи. «На 3!» — скомандовал сержант. «Раз, 2!» На счет 3 они дернули одновременно. Металл взвыл, заскрипел, но начал поддаваться. Сначала появилась щель, потом она расширилась. С последним рывком крышка отлетела, врезавшись в потолок и оставив там вмятину. Первое, что я увидел — лица моих товарищей, склонившихся надо мной. Живые. Избитые, окровавленные, но живые. Толик ухмылялся своей фирменной ухмылкой, хотя губы у него были синие, а из носа текла кровь. Мэри смотрела с тем, что у нее сходило за беспокойство, едва заметное напряжение вокруг глаз. Капеллан шептал что-то и посматривал на входную дверь. Кроха просто стоял, загораживая своей тушей половину обзора, и от одного его присутствия становилось спокойнее. Папа посмотрел на меня сукоризной, качая своей лысой башкой. «Васильков, ты опять единственный отсиживался, пока мы тут с роботами-убийцами разбирались?» Я открыл был рот, чтобы возразить. Рассказать, что это я поднял тревогу, я заставил Асклепию действовать, что без моего вмешательства они все бы сдохли в этих чертовых капсулах, как лабораторные крысы. Но потом передумал и просто улыбнулся. «А какой смысл? Папа есть папа. Даже если бы я предъявил видеозапись своего героизма с нотариальным заверением, он бы нашел, к чему придраться. «Простите, сержант», — прохрипел я, пытаясь сесть и чувствуя, как мир качается. «В следующий раз постараюсь присутствовать».